Глава вторая. Истерика как метод. Он вернулся позже обычного. Вошел в квартиру, как всегда, беззвучно. Я услышала, как защелкнулась дверь и замерла с ножом в руке. Резала перец. Сердце вздрогнуло. «Ты готовишь?» Голос без эмоций. «Да, через 10 минут будет готово». «Ужин должен быть в 7. Не в 19:14. Не в 19:20, в 7. Он не кричал. Он просто смотрел на меня. Губы сжаты, челюсть напряжена. Я стояла и кивала, как школьница. Хотела сказать «прости», но вспомнила, как в прошлый раз это его разозлило еще больше. Он кинул куртку на пол. «Что ты теперь? Не Майя? Или думаешь, что если не отвечаешь, то не виновата?» Я опустила глаза. И тут он ударил по стене, кулаком, рядом со мной, с посудой, со стеклом. Я вздрогнула. Он выдохнул и вышел на балкон. Вкусно! Спасибо, солнышко!» Я кивнула и впервые за вечер вдохнула свободно. «Ты без меня никто». Он говорил это не прямо, слишком умный. Он выбирал слова мягко, заворачивал их в заботу. «Тебе тяжело с людьми. Они не понимают тебя, а я понимаю. Ты такая ранимая, а этот мир жрет таких. Я защищаю тебя. Если бы не я, где бы ты сейчас была? Сломанная, брошенная». Я сначала думала, он заботится. Он спас меня от родителей, от одиночества, от себя самой. Он дал мне дом, еду, покой. Но чем больше он говорил это, тем больше я чувствовала. Я не человек рядом с ним. Я проект, объект. Он контролирует, что я читаю. Он не любит, когда я ношу распущенные волосы. Говорит, ты же не та, кто выставляется. Ты же не как эти. Однажды я надела рубашку с узким вырезом. Он просто посмотрел. Минуту. Потом пошел в спальню и закрыл дверь. Я стучалась. Он не открывал. Через день он вышел и сказал: «Делай, что хочешь. Видимо, ты уже не та, кого я выбрал». Я умоляла, я плакала, я снимала рубашку, дрожала, извинялась. Он обнял меня, поцеловал в лоб и сказал: «Вот, вот теперь моя девочка вернулась». Тишина — лучшее оружие. И иногда он просто молчит, часами, днями, не уходит, не скандалит. Просто выключает себя из моего пространства. И это хуже крика. Он ложится на диван, не отвечает, не смотрит в глаза, не трогает меня. Я хожу по квартире, как призрак, каждое движение в тишине. Я сама начинаю извиняться за то, что не так посмотрела, за то, что пошутила не вовремя, за то, что дышала не в такт. А потом на третий или четвертый день он оттаивает. Кладет руку на плечо, говорит: «Ну что ты, глупышка, я не злюсь. Просто мне больно, когда ты становишься другой. Я скучаю по той тебе, которая была раньше». И я, как идиотка, радуюсь, что он снова меня видит, что тишина закончилась. Я больше не знаю, кто я. Я только учусь угадывать, какой я должна быть. Но иногда ночью я слышу музыку, песню, которую я напевала про себя. И она включается по радио или в телефоне случайно, и я замираю, потому что это значит, что я все еще живая, что кто-то где-то как будто отвечает мне. Маленькая я и его холод. Иногда я думаю, все началось раньше, гораздо раньше. Мне 5, я в коридоре. Платье мятого синего цвета. Бабушка гладила его перед сном. Я стою босиком и жду. Папа пришел с работы. Он прошел мимо, не обнял, не посмотрел. Просто снял обувь и пошел на кухню. А я ждала его. Почему? Не знаю. Я стояла и ждала, что он обернется. Хоть что-то скажет, хоть кивнет. Но он уже наливал себе чай. Я сжимала пальцы ног в ковер и не дышала. Все тело звенело. «Заметь меня! Вот, я здесь!» «Я ждала тебя. Скажи, что я хорошая. Скажи, что ты меня любишь». Он любил моего брата, улыбался ему, шутил, а со мной был холодный. Как будто я делала что-то не так, просто существуя. И с тех пор что-то внутри меня стало как тонкое щупальце, все время тянущееся к теплу. Я чувствовала, когда кто-то смотрел на меня с одобрением, когда что-то в тоне человека было мягче, когда случайное слово было знаком. Я искала подтверждение, что я есть, что меня видят. Отсюда пошли мои сны. В них я чувствовала то, чего не хватало в реальности. Там на меня смотрели, обнимали, говорили, что я важная. Иногда кто-то в этих снах говорил фразы, которые я потом слышала днем, по телевизору от случайного человека, в рекламе. И я замирала, как будто мир со мной разговаривает, когда люди молчат. Я часто ловлю себя на ощущении, будто я уже была в этом месте, видела этот взгляд, слышала эту фразу. Дежавю стали для меня утешением. Как будто я не одна, как будто внутри меня есть кто-то еще. Более чувствительный, более настоящий. Я выбирала мужчин, которые были похожи на папу, закрытых, строгих, молчаливых. Тех, перед кем нужно было заслужить улыбку. Я чувствовала себя дома рядом с холодом. Хоть это и парадоксально, просто я привыкла к нему. Тепло пугает, как Влад. Он тоже проходил мимо, а я каждый раз замирала в ожидании.